Глава 54. Межмировой аукцион. Снился мне огонь, чьи яркие блики привлекали внимание и грели душу. Казалось, языки пламени перетекали в некие знаки, и на интуитивном уровне я знала, это послание очень важное, но не понимала ни слова. Также понятия не имела, от кого оно, но ясно осознавала, пока пламя горит, я в безопасности. Тьма, которая до этого обрушивалась на меня в жутких кошмарах, уже долгое время не навещала меня. Не трогала мои сны и не вспоминалась наяву. До сегодняшней ночи я спала и думала о ней. Но почему? Может, огненные знаки намекали мне об этом? Вдруг это предупреждение? «София!» Услышав голос Устина, я вздрогнула и, встрепенувшись, проснулась. Мужчина склонился надо мной, и я поняла, что лежу в кроватке Аниты рядом со спящей девочкой. На потолке светились магические шарики, а за окном сияла чужая луна. Устин протянул руку, за которую я благодарно ухватилась, и помог мне выбраться из стеклянной колыбели. Тихо скрипнули пружины. Я порадовалась, что с помощью своей смекалки и магии девочки недавно превратила сено в спрессованный, похожий на койру, пласт. Разместив получившиеся пластины с двух сторон от пружинных боков, мы с дочкой сотворили почти идеальный матрас с правильной поддержкой. Сейчас я думала о нашем изобретении, потому что хотелось прийти в себя после странного сна. Такие меня еще не посещали, и стоило осмыслить его. Но сначала надо было успокоиться. Устин, удерживая за руку, осторожно увлек меня к выходу, и я не сопротивлялась. Когда мужчина закрыл дверь, я прошептала: «Спасибо, и извините, что уснула». «Неудивительно», — бесстрастно проговорил он. «Я видел, какую бурную деятельность вы развили сегодня. Кстати, мне понравилась идея с живым рвом. Возможно, Черри и ее сестры сумеют ненадолго задержать Магнус, если тот появится». «Да», — окончательно проснулась я и пытливо посмотрела на мага. «Его давно не было видно. Помнится, вы говорили, что после грозы эти твари долго не появляются. Насколько долго? Как это происходит обычно?» «Почему вы спрашиваете?» Маг настороженно всмотрелся в мое лицо. «Вы бледны, София? Что-то случилось?» «Пожалуйста, ответьте», — попросила я. «В этот раз их нет дольше», — неохотно процедил он и торопливо добавил. «Но и гроза была необычайно сильной. Так вы не поделитесь, что вас беспокоит?» «Наверное, это нервы». Я потерла горящие веки. «Ждать нападения и не знать, когда оно будет, это выматывает. Не понимаю, почему вы так спокойны?» «Привычка», — пожал маг плечами. Заботливо придерживая под локоть, он повел меня по коридору в зале поющего металла. «Человек ко всему привыкает. К тому же непродуктивно все время нервничать. Стоит мобилизовать силы лишь при реальной опасности, София». «Как легко это звучит в ваших устах», — хмыкнула я. «Но сделать это труднее». «Ничуть», — возразил он, распахивая дверь. «Входите, я все приготовил». Я на цыпочках прошла в середину залы, где были расставлены случайные находки. Но пол все равно отозвался негромким перебором нот. Мелодия не казалась знакомой, но была приятной и успокаивающей, за что я была благодарна волшебному металлу. «Вы раздобыли фотоаппарат, который я попросила?» Оглядевшись, уточнила я. «Вот». Устин протянул мне старенький полароид. «Заряжен полностью». Следующие полчаса я потратила на съемку нашего первого объекта, а маг — на настройку загадочного процесса колдовства. Передвигал светящиеся шарики и, хмурясь, шевелил губами, будто рассчитывая что-то по неизвестным мне формулам. Я уже немало времени провела в Шааде. Этот мир стал мне родным. Но до сих пор слабо понимала, как происходит связь, потому что пользовалась залом поющего металла лишь на прием. За меня все делала Фло. Да и что я могла? Попаданка без капли магии. «Спасибо!» Ощутив волну благодарности, нарушила я тишину. «За что?» — удивленно обернулся маг. Я смущенно улыбнулась, но все же не стала молчать. Решив все высказать именно сейчас, протараторила. «Я давно хотела вам сказать это, Устин. Благодарю, что не вышвырнули меня из Шаада. Позволили остаться, жить здесь и заботиться об Аните. За ваши странные комплименты и за заслуженные наказания». «Похоже, в ваших глазах я чудовище», — криво усмехнулся он. «Вы таким завуалированным образом упрекаете меня?» «Нет-нет», — запротестовала я. «Это искренне». «Ясно», — помрачнел он и кивнул на полароид. «Вы все приготовили? Пора начинать. Судя по вашему списку, мы и так проведем здесь всю ночь». Я стушевалась, собирая прямоугольнички фото в пачку. «Да, все готово. Это для первого имени из списка. Надеюсь, профессор заинтересуется этой вазой». «Вы про этот облезлый горшок?» — приподнял бровь маг, но все же, раскрыв ладонь, выпустил в пачку фото луч яркого света. «Посмотрим, примет ли ваш профессор наше приглашение». Фотографии старинной вазы исчезли в ослепляющей вспышке, и я затаила дыхание. Прошла минута, две. А затем мы услышали скрипучий старческий голос. «Это что, шутка такая?» «Приветствую, профессор Гелиш», — деловито проговорил Устин. «Откуда раздается голос?» — заволновался наш собеседник. «И как на моем столе появились эти фото?» «Это новый канал связи», — вмешалась я. «Секретная разработка российских ученых. Понимаю, что для вас она кажется чем-то сверхъестественным, но...» «Таким мне показался и интернет», — со смехом отозвался профессор. «А сегодня без серфа по всемирной паутине не проходит ни дня. Но как это работает?» «Простите, профессор», — улыбнулась я. «Как уже было сказано, это сверхсекретный проект, и он еще на стадии апробации. Кстати, это стоит немалых средств, поэтому возвращаемся к нашему вопросу. Что вы думаете об этой вазе? Готовы сделать ставку на нашем аукционе?» Таким образом, скармливая богачам байку про новое средство коммуникации, нам удалось провести первый межмировой аукцион, средств от которого хватило на крупный заказ солнечных батарей. Я не стала мелочиться и умножила подсчеты на 2, а потом и на 3. Бетрис та еще стерва, но она тоже служит живым мирам и достойна чуточки комфорта.